Передатчик. Передатчик на столе у печной трубы. Два лодочных аккумулятора на полу. Странный механизм, выстроенный десятилетия назад, чтобы разговаривать с призраком. Как можно тише Мари Лора усаживается на банкетку. У кого-то наверняка есть приемник. У пожарных, если они еще остались. У бойцов сопротивления. У американцев, которые обстреливают город. У немцев в подземных фортах. Или даже у Этьена. Она пытается вообразить, как он сидит, съежившись, и крутит настройку призрачного радио. Может, он думает, что она мертва. Может, ему нужна лишь искорка надежды. Мари Лора ощупывает трубу и находит рычаг. Налегает на него всем телом. Антенна выдвигается, скрежещет о крышу. Слишком громко. Она ждет, считает до 100. Внизу по-прежнему все тихо. Пальцы находят под столом тумблеры. Один для микрофона, другой для передатчика. Она не помнит, какой для чего. Включает оба подряд. В корпусе передатчика гудят лампы. «Не слишком громко, папа?» «Не громче ветерка, отголоски пожара». Мари Лора ведет рукой вдоль провода и находит микрофон. Просто закрыть глаза не значит и в малой степени понять, что такое слепота. Под вашим миром небес, лиц и зданий есть более древний мир, где внешние поверхности исчезают, и звуки рыбьими косяками плывут в воздухе. Мари Лора на чердаке высоко над улицей слышит, как шуршит камыш на болоте в 3 километрах от города, как американцы в полях направляют орудие на дымящийся Сен-Мало, как в подвалах, где семьи сидят у керосиновых ламп, всхлипывают дети, как вороны прыгают по грудам кирпича и мухи садятся на мертвые тела, как дрожит тамариск, трещат сойки и пылает трава на дюнах. Она чувствует исполинский гранитный кулак, на котором стоит Сен-Мало, и океан, набегающий с 4 сторон, и внешние острова под вечным натиском прилива. Слышит, как коровы пьют из каменных поилок, и дельфины выпрыгивают из зеленой воды Ла-Манша, как в 5 лье от берега песок заносит скелеты мертвых китов, чей костный мозг столетиями служит пищей целым колониям организмов, которые проживут жизнь, не увидев и 1 фотона солнечного света, как в гроте улитки ползут по мокрым камням. «Может, не я буду читать тебе, а ты мне?» Свободной рукой она открывает книгу на коленях, находит пальцами строки, подносит микрофон к губам.